Телевизор мерцал с отключенным звуком. Вибике подарила ему на день рождения огромную плазменную панель. Слишком расточительно. У них не было на это денег после ремонта. «Будешь смотреть футбол», — улыбнулась она, открывая дорогое шампанское. Ему исполнилось 30, и они договорились, что попробуют осенью зачать ребенка. Не то чтобы он хотел смотреть телевизор, просто немые люди на экране создавали ощущение присутствия и немного успокаивали его тревогу. Он несколько часов ходил из комнаты в комнату, садился, трогал разные вещи, вставал, шел дальше, беспокоясь по поводу того, что он найдет за следующей дверью. В ванной он чувствовал себя в безопасности. Там было тепло и не было никаких окон, поэтому он закрыл дверь и пробыл там почти час. Заставил себя принять ванну, словно оправдывая таким образом попытку найти защиту от страха и одиночества в доме, в котором он сейчас, в половине 11 вечера в понедельник, 16 февраля, не мог понять, как ему дальше жить. С улицы послышался какой-то звук. «Это у задней стены дома», — подумал он, — «у склона около маленького ручья в саду, где за дощатым забором начинается территория бывшей свалки автомобилей». Он застыл, прислушиваясь. Тишина. Он не слышал даже обычных щелчков термостата на электрической тепловой панели под окном. Показалось. Взрослый мужчина, раздраженно подумал он, снимая случайную книгу с полки и изучая ее обложку. О писателе он раньше ничего не слышал. Наверное, это кто-то новый. Он отложил ее на стопку других книг, но вспомнил, что Вибекке это всегда раздражало, и поставил книгу на место. Звук раздался снова, похожий на треск ветки под ногой. Брат всегда называл его трусом. Это была неправда. Тронд Арнесон не был трусом, просто он был осторожным. Младший брат всегда залезал на деревья выше него, но это только потому, что здравый смысл нашептывал Тронду. Лезть дальше было бы глупо. Когда 7-летний брат прыгал с крыши 4-метрового гаража с парашютом, сделанным из простыней 4 веревок, Тронд стоял на земле и отговаривал его. Брат сломал ногу. Тронд не был трусом. Он думал о последствиях. Тот страх, который обуял его сейчас, не имел ничего общего с предусмотрительностью. На языке, который внезапно стал сухим и перестал помещаться во рту, ощущался неприятный привкус ржавого железа. Ужас дошел до барабанных перепонок. Ему пришлось потрясти головой, чтобы слышать что-то еще, кроме ударов своей крови. Глаза бегали по комнате. Мебель Вибекке. Везде лежали вещи Вибекке. Номер журнала «Хенне» с закладкой на статье о трудностях, подстерегающих семью с маленькими детьми. Зажигалка из стали и пластмассы, которую он подарил ей на Рождество, чтобы показать ей, не нужно больше скрывать, что она курит. Вещи Вибекке. Его дом. Он не был трусом и потому рванулся сейчас к входной двери, хотя звук раздавался от задней стены дома, и можно было сначала выглянуть в окно, проверить, не издает ли этот звук заблудившийся лось или один из множества бродячих тощих котов. Он распахнул дверь без колебаний. «Привет», — сказал заметно смущенный Рудольф Фьорд. «Привет, Тронд», — робко повторил он, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку. «Идиот», — прошипел Тронд. «Зачем, черт тебя подери? Ты крадешься по саду. Какого черта ты вообще...» «Я хотел посмотреть, если кто дома», — объяснил Рудольф Фьорд поувереннее, но в голосе слышались визгливые нотки, как будто он тоже чего-то боялся. «Мои соболезнования». Тронд Арнесон развел руками и вышел на коврик перед входом. «Соболезнования? Ты хочешь сказать, что пришел сюда в...» Он взглянул на левое запястье, часы так и не нашлись. «В 100 часов вечера понедельника, — горячо продолжил он, —